Этому и в подметке не годились. Но ни одной инъекции пенициллина своим пациентам я еще не сделал. Изобретательность мне свойственна мало, но тут меня осенило. Я пошел к машине, отыскал коробку с 12 тюбиками, предназначенными для лечения мастита, и примерил большую иглу к одному из них. Она плотно наделась на наконечник. Я меньше всего ученый-теоретик, а потому представления не имел, правильно поступаю или нет. Но я вогнал иглу в хвостовую мышцу и принялся выдавливать тюбик за тюбиком, пока коробка не опустела. Всосется ли пенициллин в этой форме? Откуда мне было знать? Но так или иначе, я ввел его корове, и на душе у меня стало чуть легче. Все-таки лучик надежды. Я повторял эту процедуру 3 дня и, наконец, заметил, что какая-то польза от нее есть. «Поглядите», — сказал я Роберту Максвеллу, — «она больше не выгибает спину и словно расслабилась». Он кивнул. «Верно, уже в дугу не гнется». Я смотрел, как корова спокойно поглядывает по сторонам, время от времени вытаскивая клок сена из кормушки, и словно слышал невидимые фанфары. Боль в почках явно утихла, а фермер сказал, что моча идет уже не такая темная. Тут меня словно поразило безумие. Чуя запах победы, я день за днем вгонял и вгонял в корову содержимое моих тюбиков. Я не знал, какая доза ей положена. Тогда этого не знал никто, а потому-то увеличивал число тюбиков. То уменьшал, но ей неуклонно становилось все лучше. А потом наступил день, когда победа стала очевидной. Я завершал уже ставшую привычной процедуру, но тут корова расставила ноги и выбросила струю кристально-прозрачной мочи. Я отступил и вдруг осознал, как успела перемениться моя пациентка. Недавний скелет оделся плотью, шерсть так и лоснилась, она вернулась в нормальное состояние с той же быстротой, с какой его утратила. Поразительно! Я отшвырнул пустую коробку. «Что же, мистер Максвелл, по-моему, можно сказать, что она здорова. Завтра сделаю ей еще укол, и все». «Значит, завтра вы приедете?» «Ну да, в последний раз». Лицо фермера посуровило, и он шагнул ко мне. «Ну, ладно, а у меня к вам претензия есть». «О, Господи! Сейчас он рассчитается со мной за флебит и словно нарочно выбрал минуту, когда я так радовался успеху. Чужая душа потемки, и если он решил устроить мне выволочку, хоть прошло столько времени, воспрепятствовать ему я не мог». «А-а-а», — произнес я растерянно, — «так какая же?» Он наклонился и ткнул мне в грудь указательным пальцем. Лицо его приняло угрожающее выражение, какого я прежде у него не замечал. «Вы что же думаете, у меня других дел нет, как за вами подметать каждый божий день?» «Подметать? Как что подметать?» Я ошарашенно уставился на него. Широким взмахом руки он указал на пол коровника. «Да вы поглядите, как вы тут намусорили, а убирать-то мне!» Я поглядел на россыпь пустых тюбиков из-под пенициллина, на прилагавшиеся к каждому бумажки с инструкциями, на разорванную картонку. Занятый своим делом, я машинально кидал их куда попало. «Ох, извините», — пробормотал я, — «просто я как-то внимания не обращал». Меня прервал взрыв громового хохота. «Так я же шучу! Где уж тут было внимание обращать? Вы ведь мою корову вызволяли!» Он хлопнул меня по плечу, и я понял, что таким способом он выражал всю меру своей благодарности. Так я впервые произвел инъекцию антибиотика –